Глава 7. Сумерки. 14 сентября 2013 года. Вечер. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково. Скай. В какой-то момент им казалось, что время застыло, и мир прекратил свое безумное вращение. Люди, их голоса, их движения превратились в один гигантский стоп-кадр. Осмыслить, понять происходящее было трудно. Нелепо. Никодим даже через одежду ощущал, как часто бьется сердце Кати. Сердце сжималось и у него. Девушка, прижавшись к нему, молчала, созерцая страшные картинки на телеэкране. В голове бились и стучали в виски сотни мыслей. И каждая норовила перебить другую. Не было ни четкого плана, ни желания встать и куда-то идти. И главное, куда? Усталость, апатия. Затем пружина сломалась, и время сорвалось с места. Раскрутилось и устремилось в будущее. Из ящика они узнали, что на подлете к Питеру рухнул еще один самолет. Аэропорт Пулково был закрыт. Машины МЧС все прибывали, а вестибюль бизнес-центра до отказа набился пострадавшими. Медики не справлялись. Часть раненых, самых тяжелых, удалось эвакуировать в больницы, но людей меньше не становилось. Вновь прибывшие бригады сообщали, что на Московском проспекте произошло несколько крупных аварий, и проехать крайне затруднительно. Кто-то из особо впечатлительных потребовал выключить телевизор. Его поддержали женщины, но нашлись и правдолюбцы, желающие знать всю картину, творившуюся в городе. У плазменной панели развернулись жаркие дебаты, едва не превратившиеся в драку. Противоборствующие стороны угомонили охранники. С десяток парней в черных костюмах с трудом разъединили активистов обеих партий. Вмешались медики, и вскоре компромисс был найден. Все, кто не особо нуждался в медицинской помощи и кто желал быть в курсе, проследовали в ресторан, где тоже был телевизор. «Может, и мы пойдем перекусим?» – предложил Никодим. Девушка молча согласилась. «Еда, она лучше всего успокаивает». «Да-да, хотя после всего этого...» Катя обвела вестибюль долгим взглядом. «Мне сможет помочь только кофе и желательно в больших количествах». Едва они успели покинуть шумный вестибюль, как в здание бизнес-центра вошла солидная группа МЧСовцев и большинство в белых халатах. По всему было видно, что господа решили прямо тут развернуть центр психологической поддержки. Они устроились в огромном ресторане. Зал был поистине потрясающих размеров. Хоть в футбол играй. Крикнешь «Ау!» на одном конце, и эхо пробежит до другого. Так или примерно так представил себе Никодим. Уж он-то за свою карьеру путешественника навидался ресторанов всяких, и больших, и малых. Народу пришло много. Кто-то явился на зов желудка, кто-то ушел от вестибюльной суеты. Впрочем, внутри уже сидели посетители. Немного. Выходной как-никак, но были, надо полагать, местные из бизнес-центра. Они продолжали обед. «Странно», — едва слышно протянула Катя. «Что? Тут кругом такое, а люди спокойно сидят и едят». Никодим не видел в этом ничего странного. Беда касалась отдельно взятой территории, уж никак не этих людей. Да и сколько раз в путешествиях ему самому приходилось наблюдать разное. Трудно изменить человека, пока беда не пришла к нему в дом. Вот и мы сейчас с тобой тоже. Война войной, а обед по расписанию. Никодим изобразил подобие улыбки. Если только салат. И все же ей было стыдно признаться, что, несмотря на все пережитое, она проголодалась. Вот и чудно. Люди меж тем продолжали пребывать, и вскоре общими усилиями зал заполнился почти полностью. Кто-то уже успел включить телевизор, и оттуда полились свежие новости. Никодим с Катей не прислушивались. Им хотелось поскорее хоть немного отвлечься. А еда была способом не хуже других. Официанты бойко раскладывали на столиках меню. Катя сделала выбор первой, да и Никодим заказал полный набор. Первое, второе, компот. Вот только поесть им толком не дали. И виной были не раздражающие новости, льющиеся бурным потоком, а появление многочисленных следователей. Первым делом из ресторана удалили всех местных, так сказать, непричастных к катастрофе. Люди возмущались, но вынуждены были подчиниться. Когда остались только те, кто прибыл из аэропорта, полицейские приступили к делу. Опера деловито разделились и принялись методично опрашивать очевидцев. Работали грамотно и по существу. Мимо столика, где сидели Никодим и Екатерина, прошествовал мужчина в кожаном пиджаке. Худой, высокий, с красными опухшими глазами. Нельзя же так пить. Никодим отчего-то решил, что товарищ именно с похмелья. Он уже почти прошел мимо, как вдруг обернулся и... Никодим проследил за его взглядом и чуть не вскипел. Худой смотрел на Катю. И как-то нехорошо смотрел. «Простите!» Шедший за худым опер с уже сидеющими черными волосами отодвинул стул и присел за их столик. «Всего пара вопросов». «Конечно», — ответил Никодим за обоих, отрывая взгляд от опера в кожаном пиджаке. Благо тот отвернулся и прошел дальше. Наконец-то, дабы не мешать процессу, телевизор был выключен. Картинка с упавшим и горящим вертолетом у Петропавловской крепости исчезла. «Вы из аэропорта? Каким рейсом летели?» Следователь разложил чистые листы протокола. «Ах, простите, фамилия, имя, отчество». «В сущности, что они могли знать? Прилетели, получили багаж, решили выпить кофе, а тут падающий самолет, огонь, крики. Еле вырвались», — закончил свой рассказ Никодим. Катя лишь кивала головой, мол, все так оно и было. «А что тут прибавишь? Чувство страха к делу не пришьешь». «Хорошо», — констатировал сыщик и закончил писать. «Прочтите и поставьте подпись». Они по очереди пробежали глазами текст и подписались. «А нам можно домой?» — робко спросила девушка, когда следователь уже было поднялся из-за стола. «Да, конечно, только немного позже. Простите, но таков порядок». Екатерина вздохнула и опустила глаза. «Если вам нужна помощь, то внизу уже работают психологи», — напоследок изрек следователь. «Спасибо». Мужчина перешел к соседнему столику, за которым разместилась пожилая пара. «Вот влипли», — мотнул головой Никодим. «Мне надо позвонить маме. В ресторане наверняка должен быть телефон. Я сейчас». Он стремительно пересек зал, о чем-то пошептался с барменом и заспешил назад. «Странно, но телефон у них не работает. Зато я одолжил сотовый. Вот». Катя взяла трубку и по памяти быстро набрала номер. Томительное ожидание длилось больше минуты, но ответа не последовало. «Может быть, она в ванной? Попробуй еще разок». Она повторила звонок. Тишина. Еще раз то же самое. Странно, гудки идут, а трубку она не берет. «Не переживай», — Никодим положил ладонь ей на локоть. «Она действительно может быть в ванной или у соседки, а телефон забыла. Давай я верну сотовый, вон бармен уже косится». «Да, отнеси, спасибо». Никодим на ходу и сам набрал чей-то номер, но поговорить не удалось, ответа не последовало. «Спасибо», — протягивая трубку владельцу, поблагодарил он. «Можно мне 100 граммов водки?» Бармен оперативно налил, а Никодим оперативно выпил. Прошла как вода, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Да. Он вернулся за свой столик, и тут в ресторане раздался голос, усиленный громкоговорителем. «Товарищи, минутку внимания! Товарищи, тишина! Спасибо! Я Васильев Николай Степанович, полковник полиции, начальник Пулковского ад...» Договорить ему не дали. Раздался выстрел. Громкоговоритель выпал у него из рук и противно запищал. Сам полковник удивленно вскинул брови и тут же упал. Еще выстрел. Никодим навалился на Катю всем телом и сбил ее со стула. Они вместе рухнули на кафельный пол. Прозвучали еще три выстрела. Послышались крики, звуки разбивающейся посуды, падающих столов, стульев и тел. Снова выстрел. Рядом с Катей упал мужчина с пробитой головой. А затем началась настоящая перестрелка. Десятки выстрелов слились в громыхающую канонаду. Никодим затолкал девушку под стол, накрыл своим телом. Бой продолжался. Одна из пуль угодила в ножку соседнего стола, срикошетила и попала в подошву ботинка Никодима. Он сжал зубы от боли, но не издал ни звука. Выстрелы стали стихать и, наконец, прекратились. «Всем лежать!» — раздался зычный бас. Мимо суетливо протопали чьи-то ботинки, затем еще одни. «Врача сюда, живо!» — скомандовал все тот же голос. «Иванов, бегом!» Иванов умчался по дороге, опрокинув стул. «Внимание, господа товарищи! Медленно встаем! Встали!» Люди начали подниматься. Никодим, придерживая девушку, помог ей выбраться из укрытия. «Медленно!» На ноги встали далеко не все. Человек 10 лежали на полу в самых замысловатых позах. Еще несколько барахтались, пытаясь подняться. «Не смотри!» — Никодим прижал Катю к себе. «Внимание!» — продолжал басить мужчина с пистолетом в руке. «Соблюдайте порядок! Тишина! Все отходят туда!» Он небрежно махнул рукой в сторону дальнего конца зала, где было абсолютно пусто, ни столов, ни стульев. Никодим, не выпуская Катю из объятий, двинулся вперед. Они перешагнули через чье-то тело, еще через одно. На кафельной плитке, мокрой от крови и пролитых напитков, валялись десятки стрелянных гильз и пистолеты. Впрочем, обнаружив оружие, полицейские тут же его поднимали. Как оказалось, полковник, вещавший в громкоговоритель, был мертв. Вокруг него собралось больше всего товарищей в штатском. Многие из них еще не убрали стволы, а напротив, стали их перезаряжать. Кто был виновником этой трагедии, сходу понять было невозможно. Но, кажется, сразу 5 оперативников обступили тело мужчины. Никодим нарочно прошел мимо и даже привстал на цыпочки, чтобы разглядеть труп. Кожаный пиджак был прострелен во многих местах. Народ, сбившийся в большую кучу, бурно обсуждал происшествие. Женщины плакали, однако нервы сдали не только у слабого пола. Двое мужчин рыдали, как дети. Мужья утешали жен, а этих двоих попытался утешить официант парой стаканов коньяка. Его чудом уцелевший поднос с напитками пришелся как нельзя кстати. «Дай и мне, воды, пожалуйста», — попросил Никодим. Через минуту в ресторан ворвалось 4 с автоматами из 10 медиков. Автоматчики отсекли толпу, выстроившись в жидкую цепь, а медики принялись осматривать поверженных на полу. Когда первый шок миновал, обнаружились легкораненые среди столпившихся в дальнем конце ресторана людей. Врачи выводили их из зала по одному и осматривали под присмотром полицейских. Процедура осмотра длилась довольно долго. Затем сотрудники полиции начали перетаскивать столы и стулья к стенке так, чтобы они не мешали исследовать поле боя. Пытаясь подавить стресс, люди принялись уничтожать алкогольные запасы бара. Бармен было возмутился, мол, кто будет оплачивать этот спонтанный банкет, но быстро умолк. Мужики стали щедро выкладывать купюры. Пока полицейские были заняты своим делом, часть храбрых и жаждущих товарищей все продолжали подтягиваться к бару. Благо, он был недалеко. Зашуршали кошельки. Подобное возлияние грозило перерасти в пьянку, но ситуацию спас внезапно появившийся администратор ресторана, который волевым решением закрыл доступ к спиртному. Видимо, ему шепнули полицейские, что лавочку во избежание недоразумений лучше прикрыть. Мужики поворчали немного, мол, как же так, но вскоре успокоились под пристальными взорами полицейских с автоматами. В баре продолжали выдавать лишь безалкогольные напитки и мороженое. «Так, всем внимание!» Теперь Никодим разглядел обладателя баса. Крепкий белокурый мужчина уверенно раздавал команды. «Прошу всех соблюдать спокойствие. Сейчас вам всем будет позволено сесть за столики». Кто-то в толпе дернулся вперед, и мужчина повысил голос. «Спокойно, товарищи, прошу без суеты. Всем вам будет разрешено покинуть ресторан только после личного досмотра и допроса. Спасибо за понимание. Можно». Автоматчики разошлись в стороны, и люди устало двинулись к столам. Никодим отвел Катю за столик под локоток. «Может, мороженого?» — вдруг предложил он. «Ты с ума сошел!» — она неожиданно ожила. «Не видишь, что творится? Тут людей убивали, а ты мороженое!» «Есть хочется!» — Никодим пожал плечами. «У меня при виде крови всегда аппетит разыгрывается. Вампир!» «Так не хочешь мороженого?» «Сок хочу». «Какой?» «Ананасовый». «Не кричи, уже несу». Ему позволили сходить к стойке, и через минуту он вернулся с большим стаканом сока и огромной вазочкой, на которой красовались разноцветные шарики мороженого. «Твой сок?» «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Она отпила сок и вопросительно уставилась на него. «Что?» Он облизнул ложку. «Не понимаю, как ты можешь?» «Сам удивляюсь. Ты бы лучше подумала над словами господина полицейского. А что такое?» «Он грозился устроить личный досмотр». «Но мы же не террористы. Порядок есть порядок. Женщин должны досматривать женщины». Катя жадно допила остаток сока. «А вот и они». По кафельной плитке зацокали каблуки. Две миловидные девушки в форме лейтенантов полиции прошествовали в ресторан и замерли подле старшего. «Внимание!» — пробасил начальник. «Сначала женщины. Прошу всех дам пройти сюда». Он указал на дверь, за которой, скорее всего, скрывалось подсобное помещение ресторана. Женщины, а их было около двух десятков, и молодых, и пожилых, проследовали за полицейскими в юбках. Досмотр длился томительных полчаса, пока последняя не вышла в общий зал. «Все в порядке?» — шепотом спросил Никодим. «Да», — также тихо ответила Катя. «Теперь мужчины! Внимание, мужчины по трое!» Никодим решил побыстрее покончить с этой возней и оттого, весело подмигнув Екатерине, пошел в первой тройке. Вскоре он вернулся на место, а поток мужчин еще добрый час стек за дверь и обратно. Оно и понятно, мужчин было в два раза больше. Одновременно началась долгая и утомительная процедура допроса сидящих в зале. Сначала расспрашивали о катастрофе в аэропорту, а уж после о случившемся в ресторане. И все это время шла работа над ранеными и убитыми. Впрочем, раненых сразу же после оказания первой помощи унесли на носилках. «Итак, где вы были в момент, когда началась стрельба?» — повторил свой вопрос тот же следователь, что спрашивал их в первый раз. Никодим сощурил глаза. «А знаете, мне он сразу не понравился». «Кто?» «Тот в кожаном пиджаке, которого убили». «Вы его знаете?» «Нет, откуда? Но вот когда он проходил мимо, я обратил внимание на его глаза. Взгляд». «И что?» «Он смотрел на Катю». Девушка напряглась. «Я не заметила». «Продолжайте». Что-то было в его взгляде холодное или пустое, не знаю даже, как сказать. И глаза у него были красными, с припухлостями. Ну, знаете, как после глобального запоя или долгого недосыпания. Опер в ответ лишь понимающе качнул головой. «Так вот», — продолжил Никодим, — «он мне не понравился тогда». «Именно из-за глаз, да?» «Точно». Никодим еще раз прищурил глаза, вспоминая тот взгляд. «Да, точно, нездоровый взгляд». «Хорошо», — кивнул следователь и принялся тщательно записывать слова свидетеля. За окнами полностью стемнело, когда все процедуры были закончены. Однако расходиться не позволяли. Полицейские чего-то ждали. Уже были убраны трупы и вся разбитая мебель. Только на полу подсыхали лужи крови. Чудовищно хотелось лечь, вытянуть ноги и уснуть. Срочно! Кто-то именно так и поступил. Усталость и шок от пережитого сделали свое дело. Люди, сложив руки, как школьники, за партой и уронив на них голову, спали, несмотря ни на что. Тех, кого одолевала бессонница, молча завидовали спящим. Вот и Никодим мучился. Он блаженно вытянул ноги под столом, откинулся на спинку стула, но сон не шел. Катя, положив голову ему на плечо, мирно посапывала. Чтобы ее не беспокоить, он изловчился и достал сигару одной рукой. У него даже получилось прикурить от спичек. То, что курить вредно, предупреждал не только Минздрав, но и администратор ресторана, и даже вывеска на стене. Но Никодим лишь ухмыльнулся. «Ну что сделаешь, коли выйти не дают? Только по нужде и то под конвоем». Следом за ним осмелели еще несколько курильщиков. И администратор смирился с прокуренным интерьером, лишь умолив мужчин курить по очереди. Опять же могла сработать противопожарная сигнализация. «А ты ее отключи», — посоветовал один из курильщиков, выпуская дым через нос. Томление продолжалось. Какой-то умник добавил света, и ресторан ярко осветился. Уснувшие было люди заворчали. Послышалось скрипение раций, полицейские оживились. Большая часть из них спешно покинула ресторан. Осталось только четверо с автоматами и еще двое в штатском. «Спокойно, господа», — поднял руку, заверил один из них. «Скоро мы вас...» Бах, бах! Именно так для Никодима прозвучал этот звук. Странный, далекий, чужой и одновременно такой знакомый. Молодой человек не хотел изводить себя догадками и твердо решил. «Пора ложиться». Он чувствительно толкнул Катю в бок, но она не отреагировала, лишь сонно пробормотала. «Что?» Он не ответил, а принялся сразу запихивать ее под стол. Именно запихивать силой. «Ложись!» Полицейские напряглись, но пост покинуть не решались. Люди подозрительно косились на действия Никодимова, а ему было плевать. Нехорошее, ох, нехорошее предчувствие охватило его, как тогда, на Мадагаскаре. Кажется, это было давно, а не с ним. Хорошая, в сущности, вышла бы поездка, кабы не местные клановые разборки. И что ему тогда не понравилось во встречной машине? Какой дьявол заставил его выпрыгнуть из пикапа? Но именно это и спасло ему жизнь. А вот все, кто был в том автомобиле, погибли. Судьба. Он не любил вспоминать про Мадагаскар. Это вам не мультик. И вот сейчас тоже чувство соднило внутри. «Лежи», — Никодим положил руку на спину девушки. Она ничего не понимала, но тут же все поняла. Второй уже более явственный взрыв прозвучал почти за дверью ресторана, а затем послышались приглушенные выстрелы. Двое в штатском остались на месте, а четверо автоматчиков, не сговариваясь, понеслись к выходу. Они не успели открыть стеклянные ворота ресторана, как те со звоном разлетелись на осколки, и в зал ворвались пули вместе с автоматным грохотом. Все четверо оказались буквально нашпигованы смертельным свинцом. Двое в штатском выхватили пистолет и открыли ответный огонь в дверной проем. «Ползи!» — Никодим бесцеремонно поддал Кате по мягкому месту. «Живо!» Девушка на четвереньках стремительно засеменила под столами. Люди падали, как куклы. Те, в кого не попали пули, расползались в разные стороны. Кто пошустрее, прятались за барной стойкой. Ныряли через линию подачи, сбивая баки и посуду. Многие выли от ран и от страха. Выстрелы на пару секунд смолкли. Видимо, стрелки перезаряжались. И вдруг слух Никодимова уловил странный звук. Как будто по полу катился и подпрыгивал стальной шарик. «Ложись!» — заорал он, что было мочи. Взрыв оглушил и осыпал осколками. Часть лампочек на потолке потухла. На мгновение наступила гробовая тишина. Людей не было слышно. Лишь только дым и чуть позже звуки падающих на кафельный пол деревянных ошметков мебели. А затем началось. «А, помогите! Мама, мамочка! Господи, твою мать!» Никодим нахально ощупал Катю. Девушка пошевелилась. «Жива!» — молодой человек скорее констатировал, чем спрашивал. «Хорошо». Он мелко затряс головой, как будто желая скинуть наваждение. Слух окончательно вернулся. Да и зрение. Глаза были целы. Легкий дымок медленно рассеивался по помещению. Никодим выполз из-под стола и наткнулся на руку в часах. Рука сжимала пистолет, а в двух метрах от оторванной конечности дико завывал человек. Тяжелые шаги четко отдались в мозгу Никодима. Он поднял голову и узрел надвигающуюся черную тень. Полицейский с оторванной рукой резко угомонился, видимо, потерял сознание. Тень шла уверенно со стороны входа в ресторан. Вот она приблизилась, перешагнула через трупы автоматчиков. Никодим по черной форме определил полицейского из спецназа. Он таких сотню раз видел по телевизору. Все как положено. Каска со стеклянным пуленепробиваемым забралом, броник, разгрузка и штурмовая автоматическая винтовка Коробейникова. ШАВК-01. Так он вроде именовался. Первым желанием было вскочить и позвать на помощь этого спецназовца, но Никодим увидел, что одна рука приближающегося была отведена назад. За ногу он тащил второго, точно в таком же обмундировании. Черт! Жгучая догадка опалила мозг, и молодой человек инстинктивно схватил оторванную руку с пистолетом. Пальцы разжались, и он ощутил тепло рукоятки. Никодим привстал, упер локти в колено, прицелился. «А ну, стой!» Спецназовец не отреагировал. Он продолжал тащить свою ношу. «Стой, я буду стрелять!» Едва заметное шевеление сбоку. Никодим скосил взгляд. «Это он!» — прошептал второй в штатском. «Стреляй! Ну что ты!» Враг замер. Ствол в его руках дернулся, и Никодим выстрелил. Четыре раза подряд, пока затворная планка не отскочила назад. Магазин был пуст. Молодой человек отчетливо видел, как все пули достигли цели. Спецназовец разжал левую руку и выпустил ногу трупа. Никодим упал, а автоматическая винтовка начала отсчитывать гильзы. 3 секунды, и грохот стих. Остались только крики его и пребывающих в ужасе людей. «Паря!» — простонал очнувшийся раненый, и прямо к лицу Никодима прикатилась брошенная по скользкому полу обойма. Это было спасение. Никодим быстро перезарядил пистолет. Удачно. Спецназовец сорвал с разгрузки гранаты, выдернул чеку и отжал скобу. Через прозрачное забрало было хорошо видно его перекошенное в злобной ухмылке лицо, его сияющие красные глаза. Никодим вскинул оружие. Он целился в руку с гранатой. Одна за одной он вгонял пули вплоть безумного врага. Тогда ему казалось, что все 8 свинцовых игл попали в цель. Рука спецназовца разжалась, и стальной кругляш ударился о пол, расколов кафельную плитку. Никодим совершил почти цирковой трюк. Отпрыгнул, словно лягушка, взрыв. Горячая волна ударила по ногам и с силой отбросила его в стену. На этот раз слух отключился первым. Затем потух взор, а следом и мозг отказался воспринимать действительность. «Как там Катя?» — только и успел подумать он. Завывания и крики стихли. До слуха доносились лишь приглушенные стоны людей. Помещение наполнилось дымом. Никодим лежал, распластавшись на полу, и вставать ему не хотелось. Нахлынуло чувство усталости и полной отрешенности. Через какое-то мгновение на потолке что-то завыло-загудело, повеяло прохладой. Дым стал быстро улетучиваться из помещения. Система вентиляции быстро сделала свое дело. Люди потихоньку приходили в себя, вставали на четвереньки, отползали, шурша осколками битой посуды, в стороны от трупов. «Никодим!» — он услышал ее голос. «Почти родной, ставший для него родным за этот долгий день». «Ой!» — отозвался он и поднял руку. «Катя, я тут!» Девушка подскочила, нежно положила ему руки на спину. «Ты как?» «Нормально, живой. Встать сможешь? Давай помогу». Он перевернулся на бок, и она, бережно поддержав его, помогла подняться. «Везет же нам с тобой, Катерина!» — через силу улыбнулся Никодим. «Не день, а сплошное приключение!» «Не смешно. Пойдем сядем». «Так, осторожно. Хорошо». «Да нормально, Катя, нормально, идти могу». Они дохромали до окна и уселись прямо на полу, прислонившись к стене. «Да», — Никодим оглядел мрачную картину побоища. «Что же это за чертовщина творится?» «Само интересно», — буркнула Катя. «Война? Террористы? Если война, то почему нас не предупредили?» Его взгляд упал на полицейского в штатском. Тот с трудом поднялся, огляделся, покачал головой и принялся кого-то вызывать по рации. «Семёныч, Семёныч, мать вашу, что у вас там?» Он буквально орал, видимо, контузило мужика при взрыве. «У меня тут полно трупаков, прием, есть раненые, медиков срочно, прием! Как слышите меня?» «Главное, живы», — сказал Никодим девушке. Именно сейчас ему захотелось сказать эти слова. То ли ее поддержать, то ли себя убедить. Чертовски хотелось верить, что все наконец закончилось. Невольное затишье прервали жалобные стоны и писк рации. Они сидели молча, прислонившись к стене, а за окном горели уличные фонари. И нет-нет, да проезжали машины. На все было плевать. Усталость и физическая, и эмоциональная придавила, отяжелила кости. Чудовищно хотелось пить, но встать и сходить было не в моготу. Вынужденное затишье оказалось недолгим. Полицейский в штатском, точно мужика контузило, орал на весь ресторан. Докричался до начальства, и вскоре зал вновь наполнился медиками и полицейскими. Любопытство съедало изнутри, хотелось знать, что же творится вокруг. Ну ладно, падение самолета и пожар в аэропорту — это можно было объяснить. В конечном счете самолеты падали всегда. Но что за сумасшедшие люди устраивают огнестрельный переполох? И если первого в кожаном пиджаке Никодим про себя списал на террористов, такое тоже может быть, то как объяснить сорвавшегося с катушек полицейского? Тут к бабке не ходи, что-то нечисто. Его, а заодно и Катины сомнения, неожиданно развеяли сами полицейские. Уж больно громко орал контуженный. «Что у вас там произошло?» «Трое из прибывшего спецназа». «Что?» «Я говорю, трое из спецназа вдруг начали стрельбу», повысив голос, ответил полицейский с погонами капитана. «Ворвались в вестибюль. Двоих охранников сразу порешили, а потом без разбору по всем начали...» «Я вначале охренел», — вставил второй в штатском. «Бесовщина какая-то». «Ну, мы двоих угомонили», — продолжил капитан. «А третий...» Саня, ты не поверишь, он своего напарника, уже мертвого, за ногу схватил и в ресторан поволок. — Видел. А вы чего его не уложили? — возбудился контуженный. — Так чего-чего? Мы пока перезаряжались, он гад к вам рванул. — А, он падла. Кольку из седьмого отдела, вон без руки лежит. Уже отмаялся. И четверых прямо у дверей всех положил. — Да ты не ори. — Чего? — Да, видно, тебя здорово приложило. — Спасибо вон тому парню, — контуженный ткнул пальцем в Никодима. — Завалил придурка. — Из наших? — Нет, вроде. Капитан подозрительно посмотрел на парочку, а затем решительно подошел. — Капитан Скворцов, предъявите документы. Никодим лениво полез во внутренний карман и извлек заграничный паспорт. — Так, хорошая у вас фамилия, Никодим Александрович. — Да обычная фамилия, — пожал плечами Никодим. — Служите? — Нет, отслужил уже. — Где, когда? — Давно, в пехоте. — Срочная? — Так точно. — А этого, — капитан кивнул в сторону, — стало быть, вы пристрелили. — Я, так уж получилось. — Понимаю. Извините за беспокойство. Капитан вежливо вернул документы. — И что у тебя за фамилия? — спросила Катя, когда полицейский отошел. — Настырный. — Кто? — Я Настырный Никодим Александрович. — Очень приятно. Она едва заметно улыбнулась и тоже представилась по всей форме. Некрасова Екатерина Павловна. — Будем знакомы. Никодим улыбнулся в ответ. Процедура уже который раз за сегодняшний день повторилась. Раненых перевязывали, убитых и тяжелых унесли. Следователи вновь принялись опрашивать всех, кто что видел и слышал. Вот толку от этой затеи было мало. Расспросы продолжались больше часа, после чего кто-то из чинов объявил, что можно покинуть здание. «Интересно, из-за всего этого бардака тут такси теперь можно будет поймать?» — озадачился Никодим, но Катя его не слушала. Девушка резко отстранилась и решительно подошла к одному из полицейских. Никодим пошел за ней. «Простите!» — полицейский обернулся к ней. «Мы тут слышали, это правда, что город якобы закрыли?» «Не якобы, а совершенно точно», — ответил лейтенант. «С утра было распоряжение». «А почему?» «Карантин», — Катя пожала плечами. «Не понимаю, какой карантин? Целый город?» «Девушка, вы откуда взялись?» «Только что прилетела». Лейтенант, понимающе кивнул. «Ну и напрасно. В городе уже несколько дней свирепствует вирус. Сегодня распоряжением президента город закрывают до особого распоряжения». «А что за вирус?» — из-за спины девушки спросил Никодим. «А я почем знаю. Приказ есть приказ. Народу, говорят, много умерло. По телевизору передавали». «Бред какой-то!» — Катя обхватила виски. «Бред! Пойдем!» «Спасибо, лейтенант!» Никодим увлек ее за собой. Вестибюль был в крови. Трупы, раненые, скользкие гильзы под ногами привели Катю в полнейшее расстройство. «Я больше не могу». Ее колени дрогнули. Никодим едва успел усадить ее на стул. «Дыши глубже». «Вот так, хорошо. Сейчас рванем домой. Уже можно. Примем душ, и все встанет на свои места. А мама?» «Конечно, мама прежде всего. Поедем сейчас к маме. Она у тебя где живет?» «На Ваське». «Ого!» — Никодим едва не присвистнул. «Не близко». «Который сейчас час?» «Почти 9». «Поздно». Она выдохнула так тяжело, как будто внутри нее порвалась какая-то жизненная нить. «Нормально», — Никодим попытался улыбнуться. «Самое время для свидания». Внезапно стоявший рядом мужчина рухнул на пол. Дернулся пару раз и застыл. Кто-то вскрикнул, кто-то ахнул. Полицейский у двери напрягся и потянулся к кобуре. «Не подходите к нему», — громко предостерег мужчина в грязном халате. Сейчас, по его виду, можно было только догадываться, что этот медицинский халат когда-то был белым. «Стойте!» — повторил медик. «Отойдите!» Сам же доктор смело шагнул вперед. Он присел на корточки, взял руку упавшего, попытался нащупать пульс. Затем он извлек из нагрудного кармана маленький фонарик, приоткрыл мужчине веки, заглянул в глаза. Доктор мгновенно отшатнулся, затем порывисто вскочил. «Нас!» — договорить он не успел. Труп пришел в себя. Рука, словно хлесткая плеть, метнулась вперед и ухватила доктора за ногу. Тут же прозвучал точный выстрел. Голова ожившего трупа откинулась, череп раскололся, выпуская наружу красно-серую массу. Выдох облегчения пробежал по толпе. Но рано. Со стороны перехода, ведущего в соседнее здание, раздались громкие голоса, послышались выстрелы. Через секунду в вестибюль ворвались трое взъерошенных полицейских. «Капитан!» — проорал один из них, перепрыгнул через труп и унесся в сторону распахнутых дверей ресторана. «Все назад! Закройте двери!» — почти в один голос прокричали двое других. Двери, соединяющие вестибюль с переходом, были спешно закрыты. Тут же возник охранник центра с рацией. «Что там? У меня рация глючит». «Гости, чтоб их». «Ага», — кивнул второй полицейский. «Не задался к чертям день». Рация внезапно ожила. «У них пулемет». «И мотоциклы», — стиснув зубы, поддакнул сержант. «Прием, пятый, пятый!» Охранник продолжал забрызгивать слюной рацию, но та больше не проронила ни звука. «Отмучился, видать», — съязвил полицейский и подпер собой дверь. «Будем надеяться, что эти байкеры сюда не сунутся».